Глава 21. Приманка. До озерного берега оставалось километров 30, когда колонна ящеров наконец остановилась. Место было выбрано не случайно. Судя по нескольким наблюдательным вышкам, обнесенному сеткой периметру и полностью очищенной от растительности поверхности, лагерь здесь устраивали множество раз. А мое беспокойство усилилось, когда звероловы начали приготовление. Около 50 из них оседлали ящеров и разошлись веером по каменистой равнине, раскинувшейся между двумя полноводными речками. Остальные принялись готовить сети и выгружать из контейнеров амуницию с оборудованием. На меня никто не обращал внимания, а ветка отправилась на разведку с мастером охоты. Проболтавшись по лагерю полчаса, я уже хотел самовольно взобраться на одну из смотровых вышек, но тут меня окликнул Зар. «Что тебе?» — спрашиваю парня, ожидая новой подлянки. Однако, осмотревшись по сторонам, я не заметил Кая с дружками. Зато заметил десяток опытных звероловов, наблюдающих за мной. «Вот, давай свое снимай, а это одевай!» произнес Зар и бросил к моим ногам объемный сверток. В мешке находился странный костюм. Он немного походил на экзоскелет, но ни одной жесткой направляющей я не заметил. А сервоприводы заменяли плотные наросты, от которых отходили пучки синтетических мышц. «Это чего такое?» — спрашиваю парня. «Стандартный комплект усилителей мышечной массы зарканского воина. Обычно его надевают под пластинчатую броню. Затем сверху крепят бронированные металлокерамические сегменты». «А где эти самые сегменты?» — поинтересовался я. Параллельно наблюдая, как группа звероловов начала облачаться в подобную сбрую. При этом они натягивали сверху нечто похожее на водолазный костюм и примагничивали к нему части брони. «Приманки ни гибкая, ни жесткая броня не положено. Сам понимаешь, лишний вес забирает доли секунды при передвижении. Да и реакция значительно снижается. К тому же, если оказаться в пасти патриарха, то никакая броня тебе не поможет». «А почему они броню одевают?» — указываю на зарканцев. «Это ловцы и загонщики. Им броня точно пригодится. Даже нейтрализованный ящер может случайно ударить хвостом. От этого защита точно убережет». «Ясно. Ну, тогда начинай рассказывать, какие там обязанности у приманки. И как происходит охота?» — потребовал я и начал надевать усиливающую мышцы сбрую. Зар принялся помогать, показывая порядок облачения и как правильно скреплять магнитные застежки. Поначалу он явно раздумывал, стоит ли растолковывать в подробностях план охоты, но потом заговорил. «Охота протекает следующим образом. Сначала разведчики объедут ближайшие кладки и пометят места, где устроили лёжки патриархи. Потом мастер охоты решит, откуда лучше начинать, и составит схему дальнейшего продвижения к берегу озера. Затем вперед отправит тебя и Кая, а на позицию встанут загонщики, стрелки и ловцы». «А что, Кай тоже приманка?» Я даже немного завис от удивления. «Да, причем самый лучший. Прошлую большую охоту он за 20 часов вывел на ловцов 34 патриарха», — с явным уважением произнес Зар, соединяющий пучки синтетических мышц у меня на спине. «И что, это самый большой рекорд?» «Для нынешнего поколения звероловов точно», — подтвердил парень и неожиданно понизил голос. «Но настоящий рекорд принадлежит Варису. Говорят, когда он в молодости был приманкой, то 3 сезона подряд приводил более 40 ящеров. А в свой последний сезон ему не хватило всего одной головы до полусотни». «Ясно. Надеюсь, тут от меня никто рекордов не ожидает». «Нет, приведи за 3 часа хотя бы 5 особей. Если устанешь, то тебя сменят. Так очередь идет от одного молодого зверолова к другому. Может, и до меня доберется», — как-то неуверенно произнес Зар. Промолчав, я принялся скреплять синтетические мышцы на предплечьях. Какие-то они странные, эти зарканцы. Отправляют первыми самого опытного зверолова и меня, практически ничего не понимающего в специфике охоты. «Ладно, давай рассказывай дальше про сам процесс», — потребовал я и начал закреплять мышцы на бедрах и голенищах. «Когда все окажутся на позициях, вас с Каем выпустят в поле. Тебя, скорее всего, направят к речному потоку, находящемуся по правую руку от лагеря. Там ландшафт удобнее, да и загонщики из виду не упустят». «А слева что, совсем хреново?» «Там местность пересеченная. Часто попадаются холмы и небольшие скальные выходы. Кай лучше справится». «Ладно, продолжай». «К реке загонщики отправятся вместе с тобой на ящерах. Их задача — отсечь от тебя всех лишних патриархов. А если потребуется, то помочь преследователю. Дальше все просто. Подъезжаешь к выбранному Варисом ящеру и заставляешь за собой погнаться. Доводишь зверя до зоны, обозначенной зелеными флажками, где засели стрелки, и ждешь, когда его накроют газовыми гранатами с транквилизатором. После чего разворачиваешься и бьешь дезориентированного ящера энергетическим хлыстом по уязвимым местам». «Это еще зачем?» «Как зачем? После того, как патриарх учует транквилизатор, он сразу закроет мембраны и полностью прекратит дышать. Сам понимаешь, даже без притока воздуха они могут сидеть под водой 2 часа, а устроить такое на суше им расплюнуть». «А шоковый разряд заставит ящера машинально втянуть воздух в кислородный пузырь», — добавил я, догадавшись, к чему ведет Зверолов. «Надеюсь, про сами уязвимые места тебе рассказывать не надо?» — спросил Зар. «Нет, это я сам знаю. Кончик хвоста длиной в метр можно достать, но будет опасно. А вот область под хвостом лучше не трогать. Есть еще борозда между пластинами на пузе, которая практически недоступна. Остаются места, где у Кава нет бронепластин, то есть место на голове, где расположен акустический сонар, и прорези для жабр на шее. Но если высунет раздвоенный язык, то по нему тоже можно долбануть. Раз ты все знаешь, то должен справиться». «Что делать, когда ящер вдохнет транквилизатор?» Уточняю последующий порядок действий. «На предельной скорости отбегаешь от патриарха. В этот момент он будет находиться в режиме раненой саламандры. Гонишь байк к реке и ожидаешь нового целеуказания. Далее начинают работать опытные звероводы. Они воспользуются временным снятием блокировки и проникнут в подсознание ящера. Первый этап подчинения патриарха обычно занимает около часа. После этого он остается частично опасным, но уже можно заставить его спокойно лежать и направить туда, куда укажет зверовод». «Сколько нужно сеансов для полного подчинения? Ну, чтобы вот так на самых больших ездить?» — спросил я и указал на 6-тонного ящера, возвращающегося в лагерь. На нем восседал хмурый Варис и выглядевшая расстроенная ветка. При виде девушки я сразу почувствовал прилив сил и немного успокоился. Мастер охоты слез со своего патриарха, и его сразу окружили опытные звероловы. Девушка же не стала участвовать в обсуждении и направилась прямиком к нам. «Что случилось?» — встревоженно спросил Зар, когда она подошла. «Варис нервничает», — ответила девушка. «На берегах двух рек вроде все как обычно. Ближайшие ящеры устроились на нерестилище. А вот дальше лёжки расположились как-то неправильно. И чем ближе к озеру, тем больше патриархов проявляют излишнее беспокойство, вместо того, чтобы закопаться в глину и спать. Может, опять из озера выбиралась стая колючих ползунов? Или многоножки пытались добраться до икринок снизу?» — предположил Зар. «Не знаю, только все это не вовремя. Нам необходимо за сутки увести не меньше 1000 ящеров. И ты прекрасно понимаешь, что будет, если они почувствуют нападение на их территорию». Ветка подошла ближе и принялась помогать мне надевать специальные перчатки, состоящие сплошь из синтетических мышц. Я же почувствовал, как густая сеть сенсоров передает на кожу все ее прикосновения. «Если ящеры поднимутся и собьются в несколько больших стай, то наша охота на этом закончится. Причем аж до следующего сезона. Можно, конечно, попробовать прийти, когда стайки мелких ящерок вылезут из водоемов и уйдут пастись в степные районы, но вряд ли мы заставим вылезти из-под слоя глины хотя бы одного патриарха. А по-другому их точно не достать». «Эй, молодые дети Зарканы, почему стоим без дела? Или ждем, что кого-то поведут за ручку?» — произнес проходивший мимо Варис и указал ветке на раскрытый контейнер, в котором лежал потертый белый шар. Предмет был больше головы взрослого человека и выглядел как нечто очень технологичное. К тому же я сразу заметил на нем моргающую зеленым точку доступа. До этого все встреченные на ферме и в городе точки доступа моргали серым цветом в информационном поле импланта. Проверив панель управления своего мозгового паразита, я выяснил, что малая часть приложения уже инсталлировалась, и мне снова стали доступны некоторые функции. Заинтересовавшись, я вошел в контакт с шаром и тут же получил разрешение подключиться к каналу локальной связи. При этом его можно было легко взять под контроль. Однако я решил этого не делать, дабы не засветиться, ведь ветка уже раскрыла сенсорную панель и что-то быстро там набирала. «А это что такое?» — спрашиваю Зара, решив проверить свои догадки. «Это один из оставшихся рабочим боевых разведчиков. Шар летает над поверхностью получше имперских дронов. Кстати, ветка — один из немногих кинетиков, способных его оживить и управлять». Я не успел задать новый вопрос, как шар ожил и начал медленно подниматься над лагерем. При этом контакт с разведчиком у меня сохранился, и я начал получать картинку прямо с его камер. А еще я ощущал присутствие выделенного канала, идущего от ветки, и обнаружил раскрытую панель управления. Причем шариком она управляла с помощью гаджета, находящегося под армированным капюшоном. И только поняв это, до меня наконец дошло, что у зарканцев нет имперских имплантов. А значит, им приходится пользоваться внешними гаджетами, контролирующими всякую умную технику. Я до такой степени привык к импланту в голове и что он имеется у всех окружающих, что даже не представлял, как без него живут люди. Мой продвинутый паразит всегда позволял делать намного больше, чем обычный. Но даже у стандартного импланта после установления апгрейдов имелась возможность пользоваться простеньким информационным полем. Оно отображало интерактивные элементы, способные взаимодействовать с имперской техникой и скинами и локальными нейросетями. Когда шар поднялся на 400 метров, я смог охватить взглядом часть долины и увидел две реки, идущие к береговой линии. А еще удалось рассмотреть торчащие из-под земли выходы горной породы и водоемы с кладками икры, расположившиеся вдоль водяных потоков с обеих сторон. Патриархов я тоже заметил. «Так, я все подключила. Зар, давай проверим шлем». В ответ на слова ветки Зверолов поднял нечто похожее на небольшой шлем и начал пристегивать его к сбруе. Закончив с этим, он водрузил его мне на голову. После этого я увидел на защитном щитке проекцию изображения, идущую от шара. Картинка по сравнению с реальностью выглядела намного хуже, так что я отключил ее, предпочтя получать инфу прямо от летающего разведчика. «Что ты видишь?» — спросила меня ветка. «Трансляцию с беспилотного аппарата», — честно ответил я. «Ну вот и хорошо. Надеюсь, это поможет тебе лучше ориентироваться и избежать неприятностей. Канал связи со всеми группами тоже встроен в активные наушники шлема, так что пользуйся и не благодари». Подойдя ко мне, девушка застегнула жесткий пояс на талии. В тот же миг все синтетические мышцы напряглись, будто превратившись во второй слой моих собственных. При этом создалось ощущение, что в тело впилась необузданная мощь, способная проламывать стены и гнуть железо. Немного покрутившись, я подпрыгнул с места метра на полтора и остался доволен результатом. «Вон твой транспорт», — Зар указал на второй открытый контейнер. В нем находился необычный двухколесный байк. Он походил на аппараты, что производили копиры в Новгороде, но немного отличался. Шарообразные колеса не касались скелетной рамы аппарата, по всей видимости, крепясь к обтекаемой конструкции с помощью магнитных полей. Причем сразу стало понятно, что колеса крутятся в любую сторону, позволяя мгновенно менять направление движения. Подключившись к процессору байка через точку доступа, я оценил простенькую панель управления и просмотрел его характеристики. Конечно, это не потерянный в предгорьях имперский глайдер, способный летать и маневрировать со скоростью 400 км в час, но машинка сразу пришлась мне по душе. «Сможешь справиться с таким?» — со скепсисом поинтересовалась ветка. «Да без проблем. Это не сложнее устройства гравицапы». Даже не задумываясь, ответил я одним из малопонятных изречений деда. Хотя, если честно, я так и не выяснил, что это такое. Оценив характеристики байка, понимаю, что батареи хватит на 1500 километров. Поэтому в голове промелькнула мысль свалить отсюда при первой же возможности. Причем с собой можно было прихватить и разведывательный дрон из арканцев. Однако, поймав взгляд ветки, тут же отогнал подобные мысли. А затем я увидел Кая. Тот был облачен так же, как и я, и левитировал в нашу сторону на байке. При этом Зверолов повесил хлыст на плечо. «Ну что, примитив, ты готов сегодня умереть?» — спросил он с явной издевкой. «Всегда готов, решаю не препираться». Затем запрыгиваю на сиденье металлокерамического коня и кручу его несколько раз вокруг своей оси.